Глава 4. Поездка выдалась долгой, но захватывающей. Алича впервые в жизни села в поезд. Когда состав тронулся, постепенно набирая скорость, и вокзал Палермо скрылся далеко позади, она вдруг ощутила невероятную свободу, какую не испытывала никогда раньше. И теперь следила со своего места у окна, как бежит навстречу незнакомый мир. Дома, поля, дороги, проблески моря, снова дома, сады, возделанные поля. Потом был паром, а уже на континенте поезд, прибавив в длине, прибавил и в скорости. Что и сказать, последние несколько дней стали для нее просто адом. Мать встретила известие о смерти Ирен с необъяснимой холодностью, и это больно ранило Аличи. Она знала, что после ухода отца тетя время от времени звонила Аделаиде узнать, как они справляются, а в прошлом даже передавала подарки. Более того, Алича догадывалась, что из Рима им не раз приходили довольно приличные суммы, хотя доказательств у нее не было. С другой стороны, мать почему-то сильно задела новость о том, что она, Алича, вписана в завещание. Преодолев первоначальное удивление, с чего вдруг именно тебе, бессмыслица какая-то, Аделаида принялась без конца повторять, что не отпустит дочь в Рим одну. Это даже не обсуждается. Она лично сопроводит Аличи, но, разумеется, в удобное время, да еще хорошенько отчитает этого горе-нотариуса. Подобные вещи нужно прежде всего сообщать ей, она ведь мать. Кому же, как не ей? Вместо радости за дочь, каждая пора ее кожи сочилась злобой и негодованием, словно Аделаиде пришлось вынести невыносимое оскорбление, а то и хлесткую пощечину. Впрочем, Аличи, обычно уступчивая, на сей раз была непреклонна в своем решении отправиться в Рим. Накануне отъезда мать с дочерью схлестнулись особенно яростно. Аделаида непрестанно вопила, что поездку необходимо отменить. Сперва надо проконсультироваться с адвокатом. Слишком часто неожиданное завещание таит в себе ловушку. Так и долги можно унаследовать. Дочь позволила ей выговориться, но решение не изменило. И это окончательно вывело Аделаиду из себя. Проснувшись с рассветом, чтобы успеть на автобус, который отвез ее на вокзал в Палермо, Алича обнаружила, что мать уже на ногах, и приготовилась выслушать новую порцию оскорблений. Впрочем, та ненадолго сменила гнев на милость, будто успела чуть оттаять за ночь. С мученической миной, глядя на дочь, Аделаида заявила, мол, в чем бы ни заключалось наследство, будь то деньги или драгоценности, надлежит первым делом сообщить обо всем ей, а уж она объяснит, как именно поступить дальше. Услышав очередное требование, Алича вспомнила, что мать однажды уже отобрала у нее тетин подарок и отреагировала настолько бурно, что сама себе удивилась. Нотариус выразился предельно ясно. Наследница — именно я. И с моей стороны было бы нечестно не исполнить волю тети Ирен, твердо ответила она. И на случай, если выразилась недостаточно определенно, добавила, «Все завещанное я оставлю себе». Она уже не ребенок и никому не позволит отнять то, что принадлежит ей по праву. Аделаида взглянула на дочь так, словно видела ее впервые. На искаженном лице читались одновременно отвращение и ужас. «Кстати, раз уж мы об этом заговорили, верни мои деньги», — велела Аличи, воодушевленная собственной небывалой смелостью. Мать, будто вдруг онемев, открыла ящик комода и протянула ей первую зарплату за неделю, добавив и те гроши, что оставил отец. Алича схватила деньги, сунула их во внутренний карман куртки и выскочила на улицу. «Неблагодарная, недостойная дочь! Уедешь, можешь не возвращаться!» летела ей вслед, пока она шла к остановке, не оглядываясь, поскольку понимала, что уже и не вернется. С каждым шагом, отделяющим ее от дома, Алича чувствовала, как слабеет навязчивое давление матери, пока оно не исчезло совсем. Конечно, Аделаида — злобная цепная сука, но она сильна только на хорошо знакомой территории. Даже в Палермо сунуться боится. Подобно дереву, глубоко пустившему корни, ей нужно твердо стоять на родной земле, иначе она никто, пустое место. Подмерное покачивание поезда, Аличи вспоминала их последнюю ссору, как нечто неизбежное, необходимое. На лице матери она прочла страх. И пусть всего мгновение спустя Аделаида пришла в себя, но стоило Аличи потребовать деньги, мать молча, без единого слова, повиновалась, и глаза ее снова заблестели от страха, что было неожиданно и очень странно. А главное, Аличи наконец-то нашла в себе силы возразить ей, впервые ощутив вкус свободы. Жаль только, что за это пришлось расплачиваться одиночеством. Сойдя на переполненную платформу вокзала Термини, она не только не оробела от царившей вокруг суматохи, но и ощутила невероятную легкость. Аделаида, Гаэтана, Лючия, сеньор Доминико со своим супермаркетом — все, что до этой секунды составляло жизнь Аличи, стало таким далеким, таким незначительным. С собой она взяла только сумку через плечо с зубной щеткой и сменой белья на одну ночь. Но где-то в глубине души чувствовала, что несколькими часами ее пребывание в Риме не ограничится. Уловив свежий запах свободы, Аличи почувствовала, как сердце забилось чаще, и вдруг поняла, что это и есть его естественный ритм, до сих пор замедляемый несчастьями. Гостиница, в которой нотариальная контора забронировала ей номер, располагалась достаточно близко к вокзалу, чтобы туда можно было дойти пешком. Спросив дорогу, Аличи направилась по записанному на клочке бумаги адресу. Здание выглядело совершенно безликим, и если бы не табличка рядом с дверью, она ни за что не угадала бы его назначение. Однако номер оказался чистым, с собственной уборной и душевой кабиной. Аличи еще никогда в жизни не ночевала в гостинице, да еще и совсем одна. Она вдруг почувствовала себя старше, словно вместе с ключами от номера портье выдал ей пропуск в иной, взрослый мир. Вне себя от волнения той ночью Аличи почти не сомкнула глаз. А когда ей все-таки удалось задремать, уже рассвело. Проснулась она ближе к полудню. Как раз вовремя, чтобы сдать ключ и поискать бар, где можно выпить чашечку кофе и перекусить, прежде чем направиться к ближайшей станции метро, которая доставит ее в контору Галанти. Выйдя на станции Испания, она наконец-то увидела город во всем его великолепии. День выдался солнечным, и площадь Испании наводнили туристы. Раньше Аличи видела Рим только на фотографиях, панорамах с открыток, совершенно не передающих его очарования. Очутиться здесь, среди всех этих старинных зданий, окунуться в историю, красоту — совсем другое дело. На испанской лестнице тоже было полно народу. Многие фотографировались, сидя на ступенях, ели мороженое или просто отдыхали, прежде чем снова отправиться на прогулку. Будто повинуясь таинственному зову, она решила сделать крюк и поднялась по ступенькам до самой вершины холма. Вид, раскинувшийся у ее ног столицы, потряс Аличи. У нее перехватило дыхание. Казалось, весь Рим вышел ей навстречу. «Вот он, мой город», — подумала она. А сердце снова забилось чаще, напомнив, что она жива, и принеся с собой легкое головокружение. По пути в контору Галанти и Симонелли ей пришлось пройти Виа Кондотти примерно до середины. Аличи в жизни не видела настолько роскошных магазинов, чьи сверкающие витрины словно явились из волшебного сна. Да чего же это волнующе? Всего за несколько часов она впервые испробовала целую бездну нового и теперь понимала, что еще никогда не была так счастлива. Даже чувство неполноценности, ее вечный спутник, казалось, покинуло Аличи. Она видела себя балериной, дебютирующей в роли примы на огромной сцене жизни. И даже когда споткнулась о выбоину на тротуаре и едва не упала, нисколько не смутилась, напротив, тут же восстановила равновесие и пошла себе дальше, инстинктивно выпрямив спину, расправив плечи и вскинув голову, обычно понуренную под гнетом неуверенности. Аличи понятия не имела, что ждет ее впереди и какие сюрпризы может преподнести завещание тети Ирен. Но одно она знала точно. Отныне ничто уже не будет, как прежде. «Прошу вас, располагайтесь. Нотариус подойдет, как только освободится», — прощебетала секретарша, с которой Аличи общалась по телефону. И добавила, сразу перейдя на «ты», «Зови меня просто Сильваной, дорогая. А если возникнут вопросы или сомнения, обращайся. Я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь». Сильвана была уже не молода, но явно следила за собой. Волосы с проседью коротко острижены, глаза прятались за очками в синей оправе кошачий глаз. Проведя Аличи через лабиринт залов, кабинетов и коридоров, уставленных книжными шкафами, секретарша оставила ее в переговорной, посреди которой высился стеклянный стол, окруженный изящными кожаными креслами с хромированными рамами. А прежде чем уйти, бесшумно прикрыв за собой дверь, спросила удостоверение личности и налоговое свидетельство. Оставшись одна, Аличи робко огляделась по сторонам, словно опасалась садиться без разрешения. Два больших окна, выходивших на улицу, заливали переговорную потоками света, однако не пропускали шум машин. Она прислушивалась к каждому шороху, каждому отдаленному звуку шагов, то и дело поглядывала на часы, ожидая, что дверь вот-вот откроется. Но время шло, а никто так и не появился. Неужели они и забыли? И все-таки в конце концов дверь распахнулась, впустив статного седовласого красавца. Аличи испуганно вскочила, однако нотариус Галанти лишь сверкнул обворожительной улыбкой. «Аличи, как я рад познакомиться с вами лично! Знаете, Ирен часто рассказывала мне о вас. Такая милая девочка, вся в мечтах и грезах», — говорила она. «В былые годы я и сама была такой же. Что правда, то правда. Но сейчас, дорогая, давайте все-таки вернемся в день сегодняшний. Вернемся в день сегодняшний». Едва нотариус занял кресло рядом с ней, в переговорную вошел молодой человек в костюме и при галстуке. В руках он держал синюю папку. «Вот и он, наша надежда и опора. Не знаю, что бы мы без него делали. Аличи, позвольте представить моего коллегу, адвоката Марко Поньелли. Сеньор-адвокат, вам слово». Пробормотав нечто вроде приветствия, было очевидно, что межличностные отношения — не самая сильная его сторона. Поньелли раскрыл папку и отчетливо, но ужасно монотонно принялся перечислять многочисленные пункты и примечания, перемежая их пышными словами, смыслы или даже предназначение которых Аличи уловить не смогла. К счастью, когда ее замешательство достигло пика, нотариус вежливо, но решительно прервал коллегу. «Достаточно, сеньор-адвокат, вы были очень убедительны. Дорогая Аличи, вам все пока понятно?» Однако Аличи не поняла ровным счетом ничего, так что нотариусу Галанти пришлось объяснять с самого начала. И все вдруг оказалось довольно просто, хотя и невероятно. Оказывается, несколько лет назад Ирен Риали, до того момента указывавшая в качестве наследников двоих детей покойного друга, изменила завещание, сделав единственным бенефициаром ее, Аличи. Самую значительную часть наследства составляла квартира, роскошные апартаменты площадью 250 квадратных метров на очаровательной Пьяцца Делла Кверча, неподалеку от Кампо де Фьори. И все, что в ней находилось, начиная с обстановки и заканчивая коллекцией картин. Что касается денег, их было немного. Как объяснил Галанти, после уплаты налога на наследство и нотариальных пошлин ей достанутся сущие крохи. «Как бы то ни было, мы запросили у банка точные расчеты. Думаю, самое позднее на следующей неделе я смогу их вам предоставить», — обеспокоенный заметил адвокат Поньелли. Похоже, решил, что девушка отчитает его за промедление. Но Аличи не проронила и звука. Она все пыталась переварить то, чего не осмелилась бы представить даже в самых отчаянных фантазиях. Тетя Ирена оставила ей на память не какую-то драгоценность или картину. Она подарила Аличи целое состояние, огромную квартиру в центре Рима. Слишком чудесно, чтобы оказаться правдой. «Сильвана, принесите, пожалуйста, синьорине стакан воды», бросил нотариус Галанти, возникший в дверях секретарши. Он явно принял молчаливое замешательство девушки за подступающий обморок. «Так значит, эта квартира моя?» — выдавила Аличи, чуть отдышавшись. «Разумеется, ваша. И вы имеете право делать с ней все, что захотите. Предварительную оценку мы уже составили. Можете взглянуть на документы», — кивнул Панкьелли, протягивая ей бумаги. Краем глаза Аличи заметила цифру, которая окончательно ее потрясла. «Квартира просто великолепная. Когда решите выставить ее на продажу, от покупателей отбоя не будет», — добавил нотариус. «А вот и ключи». «Ключи?» — непонимающе переспросила Аличи. «Конечно, ключи. Ведь квартира теперь ваша. Думаю, вам захочется взглянуть и оценить все самой. Буду рад сейчас же вас проводить. Или, если пожелаете, можем назначить посещение на другое время и пригласить оценщика, составлявшего смету». «Я, если честно, не уверена, стану ли ее продавать. Я как-то пока об этом не думала. Совершенно не ожидала, что тетя, то есть Ирен, оставит мне квартиру. Но да, мне хотелось бы на нее взглянуть, если можно», — еле слышно, но твердо ответила Аличи. «Что ж, Пьяцца Делла Кверче недалеко. Можем прогуляться. Это займет минут 20», — кивнул нотариус и жестом предложил ей проследовать за ним.